мешать наши способности понять и принять Твое Слово, что мы стали свободнее, что мы стали, Господь, сильнее в Тебя. Господь, в имя Твоего Сына Иисуса Христа, прекрати их работу на нас прямо сейчас, Господь. Изгоняй их из этого зала, Господь, и дай нам мир в сердца и спокойствие, и возможность просто пить из Твоя живая вода. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Yeah. So we're continuing to look at some different themes in the Gospel of John now. Мы продолжаем рассматривать разные темы в Евангелии от Иоанна. And in the last couple of weeks we've been talking about what happens when we become a Christian. В протяжении последних нескольких недель мы с вами говорили о том, что происходит, когда человек становится христианином. And that Jesus' goal for our life is not just to fix our problems for us and then just kind of leave us alone. Цель Иисуса для жизни каждого человека не просто решить какую-то определенную проблему и потом позволять нам жить долго и счастливо. It's much greater. Его цель гораздо выше. Yeah, it's to give us a new life, a completely new life. Цель Иисуса — дать нам новую жизнь, совершенно новую. To bring us into His family. И сделать нас частью Его семьи. Before we knew Jesus Christ, we were, the Bible tells us, strangers to God. We were foreigners. До того, как мы познали Иисуса Христа, в Библии говорится, мы были странниками, мы были чужестранцами. Yeah, we had no right to the promises of God, the blessings of God, the goodness of God in our life, because we had chosen to be enemies. We had chosen to live apart from Him. У нас не было никакого права ни на благословение Божие, ни на Божью благость, потому что мы сами приняли решение быть Его врагами самостоятельно. But then, as we receive Jesus Christ, as we open our hearts and our lives to God and say, yes, I want you to be my Lord, I want you to live in my heart. Но как только мы принимаем Иисуса Христа и говорим, да, Боже, я хочу открыть свое сердце Тебе, да, я хочу быть сам открытым для Тебя и принять Твое Слово. Yes, the wall is broken in that moment between us and God. Именно тогда, в это мгновение, падает стена, рушится стена между нами и Богом. But something much greater happens. Но происходит еще что-то, что-то еще более великое. John chapter 1, verse 12. Евангелие от Иоанна в 1 главе 12 стихе говорится об этом. 12 и 13. «А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». We are adopted into the very family of God. God calls us His children and loves us as children. Мы становимся сыновьями или дочерьми усыновления Божия. Он принимает нас в свою семью, называя нас своими детьми. And to be a child of God is completely different from anything we have experienced or have understood in our lives up till that moment. Быть Божьим ребенком — это то, что нашему уму было просто непостижимо до сего момента. And so we have to learn how to live in this family. We have to understand what it means to be a child of God. Поэтому нам нужно учиться быть частью этой семьи, научиться понимать, что же это такое, что же это значит быть Божьим ребенком. Because we've talked about in every family there are privileges, there are blessings that come from being a member of that family. Потому что, конечно же, в каждой семье есть определенные привилегии или благословения от принадлежности этой семье. As a member of the family, you can go to the refrigerator anytime you want. Допустим, будучи членом семьи, человек вполне может подойти и открыть холодильник и достать туда все что угодно, если мама, конечно, разрешит. Right, somebody from the street can't walk into your house and just open up your refrigerator and help himself. Понятное дело, что кто-то с улицы, какой-то совершенно незнакомый человек не может зайти к вам свободно в дом, открыв дверь холодильника, что-то там взять. Правда? Now, that's for the family. They have the right to go there. Это касается только семьи, это право только членов семьи. You know, and many other things. And God, but there are also responsibilities, right, in every family. И много других благословений, но ведь есть еще и определенная ответственность. You have the right to go to the refrigerator? Да, у вас есть право подойти к холодильнику и открыть его. But you have the responsibility to take out the trash. Но в то же самое время на вас возлагается определенная ответственность, например, обязанность вынести мусор. Yeah, you don't go out in the street and just grab the first person that's walking by and say, "Come into my house and take my trash out for me." Это совсем не значит, что вы, выйдя на улицу, схватив за руку первого попавшегося прохожего, заставите его вынести ваш мусор. No, that's a family thing. Это семейное обязательство. And so there are the privileges of life in a family. There are the responsibilities of life in a family. Есть определенные благословения от принадлежности той или иной семье, но также есть определенные обязательства. Mm-hmm. And as God brings us into His family, it's a new family to us, and we must learn God's rules, God's ways. Когда Бог делает нас частью своей семьи, Божьей семьи, мы должны осознавать, что это новая семья, и мы должны учиться жить в этой новой семье, познавая определенные правила и уставы этой семьи. And we've already seen in John chapter 6 that God takes care of His family. В шестой главе Евангелия от Иоанна мы уже с вами читали и разбирали то, как Господь заботится о своих. John chapter 6, verse 35. Шестая глава, 35 стих. Jesus is talking about those who would unite their lives with Him. Иисус говорит в этом стихе о тех, кто соединяет свою жизнь с Ним. Let's read that. 6 глава, 35 стих. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, а верующий в меня не будет жаждать никогда». Verse 47 in the same chapter. 47 стих в этой же главе. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную». You know, God takes care of us. He meets the needs that we have. He satisfies the deepest needs of our heart and life. Господь заботится о нас, и Он восполняет все наши нужды, даже самые-самые сокровенные. We've talked about the fact that there are things that God is doing on earth, that things that God wants to do. И мы говорили о том, что есть труд, который Бог совершает на земле, что-то, что угодно Богу совершить. Yeah. And as we join the family of God, we become part of what God is doing here on earth. Присоединяясь к Его семье, мы становимся частью Его действий, Его работы. God wants to save people. Бог хочет спасать людей. God wants people to know truth. God wants to work in people's lives, that their lives would be rebuilt instead of destroyed. Бог хочет трудиться в жизнях людей, и Он хочет, чтобы жизни людей восстанавливались, а не разрушались. Yeah. As we become children of His family, as we unite our lives with Him, становясь детьми, принадлежащими Его семье, воссоединяя свою жизнь с Ним, His goals become our goals. Все Божьи цели автоматически становятся нашими целями. Do we understand that as children of His family? Но понимаем ли мы это с вами, будучи Его детьми, детьми, принадлежащими Его семье? You know, the great desire on God's heart is that people would be saved, that people could be set free from the slavery to sin and the devil and be free. Бог жаждет спасения, Он желает освобождения для каждого человека, освобождения от сатаны, освобождения от греха, полного освобождения. Понимаем ли мы, что это самое огромное желание нашего Отца? И понимаем ли мы, что на нас тоже возлагается ответственность, так как мы принадлежим Его семье? Мы часть Его семьи. You know, and so there are responsibilities as well as privileges that come upon us as children of God. Значит, на нас возлагается и ответственность, которая вместе с благословениями, которые мы получаем. We've also talked about the fact that there's a certain character to this family. There's a certain way they do things. Мы также говорили о том, что образ жизни этой семьи тоже очень особенный, и в этой семье все заведено каким-то определенным образом. Right, every family has its character, and that's one of the unique things, the wonderful things about family. Образ жизни каждой семьи очень уникальный, неповторимый, правда ведь? Right, everybody makes borscht different, right? Каждой семье по-своему принято готовить борщ, например. That's how we do it in our family. Вот, допустим, мы готовим борщ так, И так заведено у нас, в нашей семье. That's your family's recipe. Ours is better. У вашей семьи свой рецепт, но наш-то лучше. Наш-то лучше. And there are just ways that we do things in our little family circle. Мы как-то заведено у нас вести хозяйство, заниматься всякими делами. Так принято. Our garden is like this. Our rooms look like this. We have this order in our kitchen. У нас, может быть, в доме все расположено именно так. И так мы ведем хозяйство, так мы занимаемся определенными домашними делами. Так у нас все расставлено на кухне. Может быть, у других людей принято всеми этими делами заниматься совсем по-другому. Но пусть Господь благословит этих людей. У нас просто иначе. God's family has a character. У Божьей семьи точно так же есть свой определенный принцип жизни или образ жизни. And as we unite our lives again with God, as we become His children, there's an expectation that we will accept and live according to the character of His family. Воссоединяя свою жизнь с Богом и становясь Его дочкой или сыном, мы должны осознавать, что теперь призваны жить в соответствии с теми принципами, которые были заведены в этой семье давным-давно. To become a Christian absolutely means change in your life. Absolutely. Сам процесс, само мгновение того, когда человек становится христианином, означает, что абсолютно все поменяется в его жизни. Right? There are people who say, "Well, I want to be a Christian. I don't want to go to hell. I want to be saved." Ведь есть и такие люди, которые говорят, я хочу стать христианином. Да, я не хочу попасть в ад, хочу получить спасение. Yes, I would like God to like me and bless me. Я бы очень хотел, чтобы Богу я приходился по душе, чтобы я делал угодное Ему, и Бог меня благословлял, соответственно. But I basically just want to do my own thing. I don't want to change. I don't want to be different. Но в то же самое время я хочу поступать по-своему, и меняться не хочу. Mm-hmm. Well, you need to make a choice. Тогда определитесь, ведь нужно сделать выбор. Потому что если хотите быть частью Божьей семьи, значит, станьте ею. А если не хотите быть его ребенком, его дочерью или сыном, значит, и не будете. Part of the character of God's family, as we talked about, is God lives in the light. Еще мы говорили о том, что часть принципа жизни в Божьей семье это то, что Бог сам пребывает в свете. Mm-hmm. John chapter 8, verse 12. Это 8 глава Евангелия от Иоанна, 12 стих. Let's read that. Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». You know, if a person wants to live in darkness, he should not follow Jesus Christ. Если человек предпочитает жить во тьме, то следовать за Иисусом Христом ему не стоит. Because Jesus is going to be working in your life to bring about exactly that you would walk in the light, that you would be in His light. Потому что Иисус будет все делать для того, чтобы вы ходили во свете, пребывали в Его свете. That you would live according to God's truth and love and goodness. Он сделает все для того, чтобы вы пребывали в Его истине, любви и жили в соответствии с Его принципами. Он сделает все возможное для того, чтобы всякая тьма рассеялась и навсегда исчезла из вашей жизни. So we need to understand, as we unite our lives with God, we are making a statement. We are making a decision to live in the light and in the truth and the goodness of God. Поэтому, принимая решение стать частью Его семьи, мы принимаем соответствующее решение жить в свете, в Его любви и в Его благости, в истине Божьей. What's the character of God's family? Так какой же характер у Божьей семьи? Какие же принципы жизни Божьей семьи? What's the character of Jesus Christ? Это сам характер Иисуса Христа. You want to know what God's family is like? Study the life of Jesus Christ, and it will show you. Who God is calling you to be. Если вы хотите знать, как заведено жить в Божьей семье, посмотрите, каким был сам Иисус, как принято жить было у Него. He's calling us to forgive enemies. to love enemies. Он призывает нас любить врагов, прощая их. He's calling us to forgive those who have hurt us. Он призывает нас прощать обижающих нас. He's calling us to love those that maybe nobody else loves. И любить тех, которых, скорее всего, никто другой не любит. To put ourselves lower than others. Уничижая нас самих и смиряя себя самих перед другими. So, this is a serious thing. Это очень серьезно. It's a serious thing to be a Christian. Серьезное решение стать христианином. Here in chapter 10 we see one more thing that's very interesting about the family of God. В 10 главе Евангелия от Иоанна мы обращаем внимание на еще один очень важный момент, еще один важный принцип жизни в Божьей семье. Here the picture in John chapter 10 is of a shepherd and his sheep. Прообраз, который приводит здесь Иисус, говоря со своими учениками, это образ доброго пастыря и его овец. Now it's interesting. In the Bible there are many pictures of unhappy sheep, sheep that are suffering. Интересно, что в Библии очень часто приводится пример несчастливых, нерадостных овец, овец, которые страдают. Matthew chapter 9. Например, 9 глава Евангелия от Матфея. Let's read verses 35 through 36. 35 и 36 стихи 9 главы. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие о Царстве и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Jesus is looking at the multitudes of people. And he sees them just like lost sheep. They're weary, they're scattered. Иисус смотрит на эти толпы людей, и Он воспринимает их как толпы овец, как стада овец, которые стоят перед Ним. Но эти овцы так измучены и рассеяны. These are not happy sheep. И понятно, что эти овцы не радостны, потому что они заблудшие. They're surrounded by wolves. They're surrounded by those that would just like to get their wool and get their meat and just gobble them up. Их окружают волки или те, кто жаждут лишь их шерсти или их мяса, те, кто желают пожрать этих овец. Jesus told the parable of the lost sheep. Иисус рассказывает притчу о потерянной овце. And the shepherd's heart was so moved about the thought of that lost sheep. И он говорит, he went to find him. He left the others to go find him. И он говорит о том, как сильно переживал добрый пастырь, о том, как сильно он хотел спасти потерянную овцу, что он оставил всех своих 99 овец и пошел искать заблудшую овцу. The book of Ezekiel, chapter 34, tells us about sheep who have false shepherds, shepherds who are only interested in eating them and taking their wool. В книге пророка Иезекииля, 34 главе, идет речь об овцах, которые водимы лжепастырями, теми пастырями, которые на самом деле совсем не заинтересованы в их благосостоянии. Они желают лишь заполучить их шерсть или же поглотить их. But here in chapter 10, но в 10 главе Евангелия от Иоанна happy sheep. Мы с вами читаем о, можно сказать, счастливых овцах. Yeah, because these are Jesus's. Потому что эти овцы принадлежат Иисусу. You know, key to understanding this chapter is verse 27. Ключевой стих для понимания verse 14 right now. Для понимания всей главы это 14 стих. Let's read that. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Jesus is the good shepherd. He knows his sheep and they know him. There's a relationship between them. Иисус пастырь добрый, он знает своих овец, его овцы знают его в свою очередь. И между овцами и пастырем установлены определенные взаимоотношения. But there's something else I want us to notice here, very important. Я еще хочу обратить ваше внимание вот на что. Очень важный момент. Let's read verses 3 and 4. Давайте прочитаем. С 3 по 5 стихи. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». 16 стих. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Do you see it? Видите? What's characteristic about this relationship between the pastor and the sheep? Чем характеризуются эти взаимоотношения между овцами и их пастырем? Овцы знают голос своего пастыря. И они внимают этим словам, следуя за ним. And Jesus is talking, they're listening, and they go to the right places at the right time. Когда Иисус говорит, овцы внемлют Ему, а затем идут туда, куда зовет их голос. Очень интересный момент, который касается Божьей семьи. В Божьей семье постоянно отводится место общению друг с другом. И опять-таки, в разных семьях это происходит по-разному. Иногда в каких-то семьях папа, вернувшись вечером с работы, подходя к этому отцу, какой-то ребенок в какой-то определенной семье может сказать просто «Привет, папа». А папа просто в ответ «Угу». И потом, поужинав, sits in front of the television for the rest of the night, усаживается на весь вечер перед экраном телевизора, you know, goes to bed, и потом укладывается спать. And, you know, that's it. И вот и все. And it might be other ways. There might be teenagers in the family that just don't talk to their parents. You know, they let their parents feed them and take care of them, but they don't really talk to their parents. They're not interested in telling their parents anything. В некоторых семьях, в которых есть подростки, об этих подростках заботятся их родители, они их кормят и обеспечивают всем необходимым. Однако же подростки предпочитают не общаться с родителями, ничего им не рассказывая. Communication in families happens differently. По-разному в семьях принято общаться друг с другом. All of us have some kind of family experience with communication. We have some picture in our mind of how it works from our family. И у каждого из нас сложилось определенное представление о том, как нужно, как стоит общаться в семье на основании собственного опыта. Но становясь частью Божьей семьи, мы должны с вами понимать, что здесь все по-другому. In God's family, communication, fellowship is vitally important between the members. Потому что в Божьей семье общение друг с другом чрезвычайно важно, жизненно важно. How does a person become a Christian? Вообще, как человек может стать верующим, христианином? What's the first thing you have to do? Что нужно сделать в первую очередь? You have to listen. Нужно слушать. Right? At some point you have to open your ears to the things that God wants to say to you. В определенный момент нужно просто проявить интерес и желание открыть уши и послушать то, что хочет сказать Бог. Если бы каждому из нас сегодня предоставилась возможность поделиться своим свидетельством, то мы могли бы увидеть, скольким из нас была предоставлена возможность слышать благую весть задолго до того, как мы приняли Бога. Right. When we became Christians, we listened to what God had to say to us about His love, His salvation, His plan for our life. Когда мы стали христианами, в первую очередь, что мы с вами сделали? Мы услышали то, что хотел сказать Бог о своей любви и о своем спасении, о плане для каждого из нас. We believed it. И мы уверовали. And we received it. We responded to it. Приняв то, что было нам сказано. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10 tells us. Вера приходит от слышания, слышание от Слова Божьего. Этот стих записан в послании к Римлянам 10 главе. And so in God's family, as we enter in and we become children of God, we have entered into a place where it is vital for us to be in communication with God all the time. Поэтому, становясь Божьими детьми, становясь членами Его семьи, мы должны понимать с вами, что общение с Богом для нас жизненно важно. We pray, right? We have the right to talk to God at any moment of the day or night. Да, мы с вами молимся. Нам предоставлено прекрасное право, привилегия общаться с Богом в любой момент дня или ночи. There is no time when God will not listen to us. И не бывает такого, что Бог нас не захочет слушать или не услышит. Morning, evening, any moment we can just start talking and God is hearing. Когда бы мы ни захотели с Ним поговорить, утром или вечером, в любое мгновение суток, Бог всегда готов слышать. That's why Paul tells us, pray without ceasing. И поэтому Павел говорит, молитесь непрестанно, потому что Бог постоянно внемлет вам. But God also speaks to us. God, there are things on God's heart for us that He desires that we know as His children and understand every day. Но более того, Бог говорит с нами, и Он хочет донести до нас свои истины, то, что должны услышать Его дети. Yeah. What's the most frustrating thing that can happen in a relationship with people? И если подумать, то что самое печальное бывает в отношениях между людьми? Это споры или крики, перебранки друг с другом. Да, это, конечно, печально. И печально наблюдать за чем-то подобным, но это не самое страшное. What's the worst? Самое худшее, что же? Well, it's when one person just stops listening. They just turn the back, close the door, and I don't even want to listen. I don't even care what you have to say anymore. And they cut off communication. Самое страшное, это когда один человек просто перестает слушать, уходит, закрывает за собой дверь и говорит, все, я слушать больше не желаю, таким образом прерывая линию общения. If you're arguing, well, at least you're still trying to communicate something. You're doing it wrong, you're sinning. Да. But there's still a desire to communicate something. Когда идет спор или такая вот перебранка, все равно люди пытаются общаться. Да, они в гневе это общение происходит, и они грешат, но в то же самое время они продолжают поддерживать общение. Однако же, когда один из людей говорит, все, я больше слушать ничего не желаю, и уходит из комнаты, тогда все. Where there is no communication, that relationship dies. Если общения нет, тогда и отношениям приходит конец. Right? Because there's no relationship anymore. Правда ведь? Отношения не могут продолжаться, если люди не общаются друг с другом, не разговаривают и не слушают друг друга. We need to understand that God is very communicative. God wants to talk to us all the time. He loves us that much. Мы должны с вами понимать, что Бог любит и хочет с нами общаться, потому что очень сильно нас любит. You know, and there are things God wants to communicate, things that God wants to say all the time to us about everything in our life. И Бог хочет до нас многое донести. Он хочет нам так много всего сказать относительно любой сферы, какую ни возьми. Mm-hmm. Are we listening? Вопрос в том, слушаем ли мы. It's maybe one of the most important questions of your Christian life. Наверное, это один из самых важных вопросов для каждого христианина или христианки. Are we listening? Слушаем ли мы? The question is not, do you go to church? Вопрос звучит не так. А ходишь ли ты в церковь? Do you go to Bible studies? Или на разбор Божьего Слова? You know, do you put in your time reading the Bible in the morning? You know, half an hour, 10 minutes, or 5, or whatever it is. Выделяешь ли ты время по утрам для того, чтобы почитать Библию? Полчаса, 10-5 минут. The question is, are we listening? Вопрос в том, слушаем ли мы. Mm-hmm. Turn to John chapter 5. Давайте посмотрим пятую главу Евангелия от Иоанна. Let's read. Here's a scary thing. It doesn't apply to us exactly as children of God, but it's scary all the same. В этой главе идет речь о чем-то таком очень страшном. Может быть, это не применимо к нам с вами, христианам современным, непосредственно, но все же это что-то такое страшное. Let's read verse 37-39. 37 стиха по 39. «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели». И не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. What's the problem here? В чем же проблема? Are these guys not reading their Bibles? Неужели те люди, к которым обращается Иисус, Библию не читают? They're reading. И читают и еще как. They're memorizing practically the whole thing. Они на память, наизусть запоминают практически все, что читают. Вызубривают, можно сказать. I mean, you could just ask them verses. Where's this? Where's this? Where's this? They could tell you it all. И какой бы стих у них вы не просили процитировать на память, они любой стих процитировать могут. Запросто. These are religious men that Jesus is talking with. Иисус в этих стихах разговаривает с религиозными людьми, с очень набожными. They're searching the scriptures. С теми, кто исследует Писание. They think they have something in the scriptures. И при этом они с уверенностью полагают, что в Писаниях все-таки что-то таки есть. But look how scary verse 37 is. Но посмотрите, какой все-таки страшный 37 стих. You've never heard his voice at any time. А вы ни гласа его никогда не слышали. It's possible to go to church all the time. It's possible to go to Bible studies all the time and never listen to God. Вполне возможно посещать абсолютно каждое воскресное служение, абсолютно каждое изучение Библии, но так никогда и не услышать Бога. God forbid that we should be those kind of children. И упаси Господь, чтобы мы с вами стали такими. God loves us more than we can even imagine. Бог нас любит, мы даже вообразить себе не можем, как сильно. God knows everything. Ему известно все. You know, God knows about every difficulty of your life, every trial you will ever know. He knows about it right now. Богу достоверно известно любое испытание, любая сложность, с которой вам приходится сталкиваться. And the heart of God is just overflowing with things that he wants to tell you and warn you about and encourage you in, because he knows your future. И сердце Бога переполняет все те слова, которыми он хотел бы с вами поделиться, чтобы вас предупредить, что-то предотвратить, ободрить, потому что так сильно любит. Now, are we interested in what God has to say? Но заинтересованы ли мы в том, чтобы услышать это? Now, are our ears open? The things the Father would speak to us. И открыты ли наши уши к Божьим словам? Now I know that life is a difficult thing. Life is filled with busyness and responsibilities. Да, я прекрасно знаю, что жизнь сложная штука, и на нас возлагается много всяких обязанностей и ответственности. No, life is about responsibility. Life is about struggling, really, against many of the circumstances and things that life throws at us. И жизнь, нормальная жизнь, естественная, подразумевает множество всяких обязанностей, которые на нас возлагаются, и постоянную борьбу и преодоление каких-то очередных трудностей. Mm-hmm. All of us are busy. И все мы с вами занятые люди. Mm-hmm. But I'm going to say something here. It's very important to hear it. Но я хочу что-то сказать и хочу подчеркнуть, что эти слова очень важны. It is not God's will for your life to be so busy you have no time to listen to Him. Бог не хочет, чтобы вы становились настолько занятыми и настолько суетливыми, что у вас совсем не оставалось бы времени, чтобы послушать Его. Даже сильнее надо сказать. Это не Божья воля. Да? Это не, на то не, нет Божьей воли. Да. And often we want to know, okay, what's God's will for my life? Иногда мы хотим знать, какая же Божья воля, чего Бог для меня хочет. Боже, дай мне познать Твою волю, мы говорим Богу. Знаете, чего Бог жаждет для вас? Просто Его слушать. И если у вас не остается времени для того, чтобы Его послушать, что-то не так. Явно. Вам нужно что-то поменять. Значит, что-то не так в вашей жизни, если на Бога у вас времени совсем не остается. Опять-таки, представьте себе семью. Представьте себе, вот перед вашими глазами семья. Представьте себе супруга, у которого совершенно не остается для своей супруги времени. Просто он слишком занят. Honey, I love you. Да, он может множество раз говорить, да, дорогая, я тебя люблю. Увидимся через неделю. Yeah. Take care of yourself. Береги себя. You know, wakes up in the morning, runs out the room. No time. Утром встает, быстро подрывается и убегает куда-то. At night he runs in the house, dives into bed. Вечером вбегает стремительно в дом и тут же прыгает в постель, ложится спать. Too tired, can't even eat. Даже слишком устал, даже не успевает поесть. You know, what kind of marriage is that? Что же это за взаимоотношения? Is that a healthy relationship between husband and wife? Неужели это нормальные, здравые взаимоотношения между мужем и женой? И что произойдет с этим браком, если у людей будут такие взаимоотношения? А если подумать о маме, которая тоже чересчур занята, и у нее катастрофически не остается времени для своих детей? Мама говорит, ну, что я могу поделать? Как-то уже позаботьтесь сами о себе. I mean, you're 5 years old now. Ну, тебе же уже 5 лет. И когда пожаришь то, что там ты собирался себе пожарить на сковородке, не забудь потом сковородку поставить в мойку. See you tomorrow. До завтра. I mean, what? Can it be? Can it even be? Can there be a mother who has no time for their children? Неужели это вообще возможно? И неужели можно себе что-то такое представить, что маме вообще не хватает времени на детей? You know, is that a right way to live? И правильный ли это образ жизни? Or should something be changed? Would we be in agreement with that kind of relationship? Или все-таки нужно что-то изменить? Или удовлетворят ли нас такие взаимоотношения? Is it possible for a child of God to have no time for God? Неужели у Божьего сына или у Божьей дочки не хватит времени для своего отца, для Бога? I say these words with all love in my heart. И я, говоря эти слова, сейчас рассказывая вам об этом, говорю с любовью, поверьте. Yeah, with much consciousness of my own failure in this area. Прекрасно осознавая, сколько раз я сам самому мне это не удавалось. Но можно ли это допускать? Можно ли допускать такое, что у Божьего ребенка не остается времени для Бога? Я могу прекрасно себе представить человека, который слишком занят, и у него не остается времени на телевизор. Or for newspapers. Или времени почитать газеты. Or for the internet. Или зайти в интернет. Football. Посмотреть футбол. You know, whatever. Что угодно. Заняться чем-либо еще. You know, there are many things that we can cut out of our life without anything bad happening. Есть множество таких всяких занятий, от которых мы могли бы спокойно избавиться, ничего плохого не стряслось бы. You know, I remember, when I was finishing the university. Помню, когда я заканчивал учебу в университете. Я не смотрел телевизор, я не читал никаких газет, я настолько был сосредоточен на вот всех всей подготовке окончательной. И даже если бы наступил конец света, то я, наверное, еще неделю бы оставался в абсолютном неведении. Ничего плохого в этом нет. Я не страдал по этому поводу. Но я знаю, что если я не нахожу времени для того, чтобы просто пообщаться с Богом, провести время с Богом, то прежде всего страдаю я лично. Опять-таки, что же значит быть христианином? It means to have completely united our life with Jesus Christ. Это значит, что мы свою жизнь полностью объединяем с Христом. If we don't have time for Jesus, и если времени на Иисуса у нас не остается, then we don't have time for the life that He has for us. Тогда у нас не остается времени и на ту жизнь, которую Он для нас приготовил. And we have to ask ourselves, what kind of life am I living then, if this is not the life that God has for me? И тогда нам нужно самим себе задать вопрос, как я живу, если та жизнь, которая у меня сейчас есть, Богу не угодна, не соответствует Божьим принципам. John chapter 14, verse 6. Let's look at it. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Let's read it. I am the way, the truth, and the life. Я есть путь и истина и жизнь. Jesus is the life. Иисус – это жизнь. Turn to Colossians chapter 3. Послание к Колоссянам, 3 глава. Colossians chapter 3, and let's read verses 2 through 4. Со второго стиха по четвертый. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Жизнь ваша. What Jesus is our life, right? As Christian people. Иисус – наша жизнь, если мы христиане. Первое Иоанна, первое послание Иоанна, простите. John 5:11, pick up your bed and walk. That's a good one, but it doesn't... Это хороший стих, но просто не совсем. John chapter 5. По теме. И первое послание Иоанна, 5 глава. Verses 11 and 12. 11-12 стихи. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. If we don't have time for the Lord in our life, если у нас времени для Господа не остается, если времени для Него не остается, то тогда и для жизни тоже времени не остается. Тогда что же за жизнь у нас с вами получается? И тогда стоит задать себе самому вопрос. Вот та жизнь, которой я сейчас живу, есть ли в ней мир, радость и благословение? Потому что если нет, то вполне вероятно, что вы живете не той жизнью. Да, вы христианин или христианка, вы Божье дитя. И Бог хочет в вас влить свою жизнь. Но у вас катастрофически не хватает для этого времени. Что-то не так, и нам нужно это исправить. Бог хочет, взяв нас за руку, провести по жизни. Memorize John chapter 10, verse 27. Запомните 27 стих 10 главы Евангелия от Иоанна, мой вам совет. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. That should describe the utter simplicity of our life with the Lord. Именно этот стих описывает всю абсолютную простоту наших взаимоотношений, нашей жизни с Богом. The great desire of our life is to hear what the Lord is saying. Потому что больше всего в жизни мы с вами призваны жаждать услышать Божьи слова. Боже, что ты хочешь сказать о моей семье? Что мне нужно о них знать? Mm-hmm. И что ты мне хочешь сказать относительно работы, Боже? You know, а что ты хочешь мне сказать относительно моего коллеги? Сотрудника по работе или, может быть, относительно какого-то члена моей семьи. Бог всегда хочет что-то нам сказать, в какой ситуации мы бы ни оказались. Но даем ли мы Ему время и возможность высказаться? Open the Bible with a desire to hear Him speak, because we need it. Готовы ли мы с вами, просто выделив отдельно время, сесть и помолиться, открыв Библию с одним единственным желанием — услышать то, что Он захочет сказать? Yeah. And again, here's something very different about the family of God. И опять-таки, что-то очень сильно отличает Божью семью. Yeah. You see, in a normal family, as the children grow up, they become more and more independent of their parents. В обычной семье дети по мере подрастания и взросления становятся все более и более независимыми от родителей. They communicate less because they know how to do things themselves. Они меньше общаются со своими родителями, потому что уже считают, что сами могут принимать решения, со всем справиться. No, at a certain age, they never again will say, you know, how do I tie a shoe? На какой-то в определенный момент своей жизни они уже никогда не придут к папе или маме с таким простым вопросом: а как мне завязать шнурки на ботинках? Потому что этот ребенок уже вырос и стал более самостоятельным. В Божьей семье все совершенно наоборот. Понимаем ли мы с вами это? He understands more and more how completely dependent he is upon the Lord for everything. По мере своего взросления, по мере подрастания, Божье дитя все больше и больше осознает, насколько сильно он или она зависит от Бога во всем. If I am not listening to the Lord, I'm going to make great mistakes in my family. Если я не буду слушать Бога, то наделаю кучу ошибок в семье. If I am not listening to the Lord, I am going to make big mistakes on my job. Если я не буду внимать Господу, то наделаю кучу ошибок и на работе. Какие взаимоотношения ни возьми, если я Бога не хочу слушать и не собираюсь слушать, то у меня будет множество проблем, я наделаю множество ошибок. By being dependent upon the Lord or by listening to Him too much. Если мы будем во всем зависимы от Бога и будем слушать Его еще больше, то уж точно не ошибемся. Yeah, and a feeling of independence from God and that I can do this myself is always a sign of immaturity in the Christian. И само даже мнение и представление о том, что я уже достаточно самостоятелен и независим и смогу с той или иной ситуацией справиться сам без помощи Бога, еще и еще раз подчеркивает незрелость христианина. Если десятилетний ребенок подходит к вам и говорит: «Эй, завяжи мне шнурки на ботинках», you say, grow up. Вы такому ребенку скажете: «А ну-ка давай, становись уже взрослым, сам справляйся». You know, you should know better. Взрослей и должен и учись этому сам. If a Christian, you know, is not listening to the Lord, is self-confident instead of God-confident. You know, the Lord would say, grow up. И если христианин считает, что он совсем самостоятелен и самонадеян при этом, а не надеется на Бога, такому христианину как раз Бог и скажет, давай взрослей, становись более зрелым. The Bible says, without me you can do nothing. В Библии говорится, без меня ничего не можете. Nothing. Ничего. Nothing. Ничего. Yeah. Except make mistakes. Только натворить кучу ошибок. Yeah. If we want to live the life that God has for us, you know, we need to understand how much we need to hear His voice and follow in His ways. Если мы хотим жить так, как Бог все запланировал, нам нужно слушать Его, внимать Его голосу и следовать за Ним. Is His voice familiar to us? Знаком ли нам Его голос? Do we recognize it when He's speaking? И узнаем ли мы Его голос, когда Он говорит с нами? Because you see, here in chapter 10, there's lots of other voices. Did you notice that? Потому что в 10 главе говорится о множестве разных других голосов. Вы обратили на это внимание? Verse 5. 5 стих, например. They're strangers. Говорится, что это чужие голоса. Verse 8 and 10, there are thieves and robbers. В 8 стихе говорится, что идет речь о ворах и разбойниках. Verse 12, there are hirelings. В 12 стихе идет речь о наемниках. Verse 12, there's wolves. И о волках. Yeah. All of them have their plan for the sheep. У всех у них свои планы на овец. They're all saying, come here, little sheepy. И каждый из них говорит, ой, какая милая овечка, иди сюда, хорошенькая маленькая овечка. Just a little bit closer. Чуть-чуть поближе подойди. Right. Can you tell the difference between who's speaking in your life? Но сможете ли вы распознать и узнать голоса? You know, our life is filled with voices. В нашей жизни, в жизни каждого из нас, мы слышим много разных голосов. The voice of the world. Голос мира, например. The voice of the devil. Голос сатаны. The voice of you know, our unsaved friends and those who don't know the Lord or hate the Lord who are all around us. Голос неверующих наших друзей или голоса людей, которые ненавидят Бога. Oh, man, I've got this problem. You say? I've got this problem in my life. Например, вы можете сказать, да, у меня есть какая-то проблема в жизни. You know, and there'll be all kinds of answers to your problem from the world, from the devil, from the wolves. И как только вы это скажете, вы тут же услышите множество вариантов ответов и советов, много разных голосов от волков и из мира. What way do you go? What do you do? Как же поступить и какой путь выбрать? My sheep hear my voice. Мои овцы слышат мой голос и следуют за мной. We need to know His voice. Мы с вами должны знать Его голос. We need to spend enough time with Him that we recognize it for what it is. Мы должны с Ним проводить достаточное количество времени для того, чтобы распознавать Его голос. What do we know about the voice of Jesus? А что нам известно о голосе Иисуса? Well, it's the voice of love. Это голос любви. Right. Greater love has no man than this, than he lays down his life for his friends. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Здесь, в 10 главе, Иисус говорит, что я пастырь добрый, и я кладу жизнь свою за овец своих. Да представьте себе, вы снова оказываетесь в какой-то проблематичной ситуации и пытаетесь узнать, услышать, как же поступить. God's voice be a voice of love. Голос Божий — это всегда голос любви. And you know, if you're hearing voices that are condemning you, that are just saying, "Oh man, you're so stupid. How could you possibly have done that?" И когда вы слышите голоса, которые нашептывают вам слова осуждения, говоря вам, какой же ты глупый или глупая, как ты могла до такого дойти, как ты мог это допустить? You know, you should never go to church again. That was so stupid. I mean, you'll have to be embarrassed the rest of your life. Вообще в церкви больше не появляйся, потому что такой глупости нельзя было допустить. you know, don't, you know, you shouldn't even read your Bible because you're so unworthy to even hear anything from God because of what you just did. И Библию вообще не открывай, не вздумай читать, потому что ты недостоин того, что Бог хочет сказать. You know what? That is never the voice of the Lord. Поверьте мне, что это никогда не может, этот голос никогда не будет голосом Божьим. The voice of the Lord is loving. Потому что голос Божий, Господень, это всегда голос любви. He can speak very, very direct. Этот голос, вы можете слышать этот голос очень ясно и четко. Yeah, and, but it will always be loving, and it will always have the desire to draw you closer to Him. И может быть это будет очень прямые слова, очень откровенные слова, но тоже точно будут слова любви. Yeah, just judge the voice by which way it's pushing you in your relationship to the Lord. Вы сможете распознать, кому принадлежит голос, когда вы увидите, к чему подталкивает вас этот голос. If the result of that voice is to draw you closer to the Lord and bring you closer into fellowship with Him and His people, well, that's the voice of the Lord. Если голос подталкивает вас приблизиться к Господу и развивать отношения и с Ним, и с Его народом, тогда уж точно это голос Божий. No, if it's pushing you away from Him, if it's saying, you know, you're not worthy, you shouldn't go to church, you blah blah blah, this kind of thing, and it's pushing you away from the Lord, it's never Him. Если же голос вас наоборот отталкивает от Господа и заставляет вас отстраниться от Бога, говоря вам, что не нужно в церковь ходить, Библию читать и так далее, всякие прочие такие вещи, поверьте, это точно не Божий голос. Just a couple minutes more before your toes lose all feeling. Еще буквально пару минут, пока ваши пальцы совершенно не онемели, не отпали на ногах. John chapter 16, verse 33. 16 глава Евангелия от Иоанна, 33 стих. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Jesus has spoken that we might have peace in Him. Иисус говорит эти слова для того, чтобы мы имели в Нем мир. Его голос — это к тому же еще и голос мира. Он всегда влечет нас к миру. Может быть, вы согрешили в жизни, в вашей жизни появилось место греху, и вы из-за этого страдаете. You know, rejected, и вы чувствуете осуждение и чувствуете, что что пребываете в каком-то смятении. Yeah. Voice of the Lord will be pulling you in the direction of peace. He'll say, repent. You know, ask forgiveness. Do what you need to do to make the situation right and be at peace. Голос Божий всегда будет стремиться увлечь вас к миру. Он всегда будет говорить вам: покайся, попроси прощения, сделай то, что нужно сделать, обрети мир. You know, and have real peace and deal with the sin, deal with the situation in a way that's right and pleasing to God, and know what real peace is. Обрети истинный мир, реши эту проблему Божьими путями, сделай, поступи так, как Богу угодно, тогда обретешь настоящий мир. Other voices will say, "Well, just hide it, ignore it, you know," and then you still think about it every night when you try to go to sleep. Другие голоса будут наоборот стараться убедить вас: забудь об этом, не бери дурного в голову. Но каждый раз, снова и снова, ложась спать, вы будете думать об этом. Lie about it. Солги. Then you worry more, because what if somebody finds out about your lie? Но тогда, наоборот, вы становитесь еще более встревоженными, потому что все время думаете, а что, если кто-то узнает о лжи? И при том, голос Божий — это всегда голос целенаправленный, потому что Он всегда направляет нас Божьими путями. Just think of the disciples, how they followed Jesus. Подумайте об учениках Иисуса Христа, о том, как они следовали за Ним. Иисус говорил своим ученикам: давайте пойдем сюда, я пойду, и вы следуйте за Мною. И каждый раз, когда ученики следовали за Иисусом Христом, они знали, что идут в нужном направлении, и это принесет определенный плод. Часто бывало, что сами ученики не пошли бы туда, куда они шли с Иисусом. Например, Иисус говорил, что ему нужно пройти Самарию. The disciples would naturally take a vacation in Samaria. Конечно же, ученики не самостоятельно не приняли бы такое решение провести один из своих отпусков где-нибудь в Самарии. You know, Jesus led them there. Но Иисус их туда повел намеренно. And they had an opportunity to see a miracle. И тогда, именно там, последовав за ним, они получили возможность увидеть чудо. In the book of Acts, we see this leading continue. В книге Деяний мы читаем о том, как водительство продолжается. В самом начале Иисус говорит своим ученикам: «Подождите, подождите, пока еще не время», и ученики Иисуса Христа слушаются Его и не и ждут. Иногда Бог нам тоже так говорит: «Подожди, и нам нужно быть послушными». Ученики Христа подождали и после приняли. И после этого мы читаем книгу Деяний, которая вся состоит из записи того, как одно чудо происходило за другим, потому что Бог вел учеников. Филипп слушал Господа, и Господь сказал: «Пойди и присоединись». Петр слушал Господа и поэтому, послушав его голос, отправился к язычникам. Он пошел туда, куда сам по собственной воле никогда бы не отправился. Он пошел к Корнилию. Chapter 13. Paul and Barnabas listened, and they're led off on the first missionary journey. 13 глава. Павел и Варнава слушают, внемлют голосу Божьему, и Дух Святой ведет их на служение. Бог точно так же хочет вести вас в определенном направлении. А знаете ли вы, куда Он хочет вести вас? Если я задам вам такой вот конкретный вопрос: а знаете ли вы, куда Бог хочет вас вести? Сможете ли вы мне ответить на него? Некоторые нет. Аня, например, знает, что хочет быть миссионеркой для Господа, но понятия не имеет, как это произойдет и как это вообще возможно, но она знает, она чувствует, что это от Бога. Ей интересно слушать Бога. You know God is calling you into different areas of ministry. The Lord is showing you that. And you're listening. And the Lord is revealing things. Точно так же другие из вас чувствуют, что Бог призывает вас к то или иное служение. Вы готовы слушать. Бог говорит, а вы внемлете. No, if you don't know, listen harder. Если вы не знаете, прислушайтесь еще сильнее, еще внимательнее. Revelation chapter 3 verse 20, we'll finish with this. Откровение 3 глава 20 стих 3 главы. The context here is the Christian church. И в контексте этой главы речь идет о церкви, христианской церкви. Right, the Lord, the Spirit is speaking to the church in Laodicea. И Господь говорит здесь, говорит о церкви в Лаодикии. Господь говорит непосредственно к верующим в церкви. 20 стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Иисус говорит с нами. Jesus is standing at the door of your life. Иисус стоит у дверей вашей жизни. And he's knocking. и стучит. Why? Почему? He wants to talk to you. Потому что Он хочет с вами поговорить. He wants to talk to you. Хочет поговорить. Now Jesus is coming to your house, coming to your life, and His heart is just filled with things He wants to share. Он приходит к вам, к дверям жизни, и говорит с одним единственным желанием поделиться тем, что у него на сердце. Бывало ли у вас такое, что вас настолько переполняют эмоции от пережитого, что вы не можете дождаться, когда добежите наконец до двери лучшей дома, лучшей подруги или лучшего друга, и все им тут же выложить? Или, допустим, вас не было дома какое-то время, и вы, вернувшись домой, не можете дождаться, когда сможете поделиться всеми эмоциями с мамой или папой. Notice here who is taking the initiative. Обратите внимание, кто делает первый шаг. Does it say, and you stand at the door of my house and knock, and if I feel like it, I'll open, and we can talk. Неужели здесь говорится, что ты стоишь у двери моего дома и стучишься? Ну, если я захочу, я открою. No, Jesus has come to your house. Иисус сам пришел к вам, к дверям вашего дома. Jesus is knocking on your door. И Он стучит в дверь, в вашу дверь. And look at the promise. Посмотрите на обетование. If anyone hears my voice, если кто услышит голос this мой, is the voice of God to you this morning. Это Божий голос, и Он обращен к вам прямо сейчас. If anybody hears my voice, is anyone listening? Если кто услышит мой голос, а слушает ли кто? Yeah, if they open the door, если этот кто-то откроет лишь дверь, I'll come in. Я войду. Up with him and he with me. И буду вечерить с ним, и он со мною. You know, I had an amazing experience a little while ago. Совсем недавно мне удалось пережить что-то удивительное. And I was kind of busy. I had a lot of things I was sort of worried about. Я был очень занят, и меня переполняло много всяческих переживаний. You know, and I was studying. I studied for the Bible study. Я должен был подготовиться к разбору Слова Божьего. И вот я подготовился к этому. И несколько минут помолился. И помолился о насущных вопросах. И потом пошел к двери, направился к двери. Но потом я вдруг остановился, вспомнив слова одного пастора. He said, "Don't forget to listen." Он когда-то сказал, не забывайте слушать. And he said, "When you pray, always at the end, just stop and give the Lord opportunity to speak." Каждый раз, когда молитесь, завершая молитву, остановитесь на мгновение и дайте возможность Богу высказаться. You know, I hadn't done it for a long time. И я долгое время этого не делал, не уделял этому времени. И поэтому я сказал, Господь, так как я давно этого не делал, Господь, вот в Твоем распоряжении полчаса. Я просто сел на кресло, взял с собой блокнот и ручку. Попытавшись выбросить из головы все хаотичные мысли. И сказал, Господь, все, что Ты хочешь мне сказать, я слушаю сейчас. И знаете, что Господь проговорил? Удивительно просто. Я спросил Его, Господь, а относительно церкви что? И Господь проговорил, и я записывал это все. А как же насчет семьи? Он точно так же, ему нашлось, что сказать мне. Относительно будущего, Боже. А как насчет вот этих вот конкретных вопросов, которые мне нужно сегодня решить? Господь говорит. You know, He's there. He's speaking. Господь реален, и Он говорит с нами. Are we listening? Слушаем ли мы Его? You know, the greatest thing we can do with our life is listen to the Lord. Это самое важное, что мы можем сделать, слушать Бога. Yeah, this is not some kind of mystic or something like that, mysticism. Это не мистика какая-то, не мистицизм. As God speaks, it will always agree with what's written here. It will always prove itself by what's written in this book. Каждый раз, когда Бог говорит, Его слова всегда будут соприкасаться с тем, что написано в Писании, всегда будут переплетаться с Божьими, с библейскими истинами. And I will say, in that conversation, there were other voices that were trying to jump in there. Я должен вам признаться, что, слушая Божий голос, я слышал также другие голоса, которые тоже пытались меня в чем-то переубедить. I just get out of here. Я просто говорил им прочь. You know, crazy things. This is not your time. I'm talking to the Lord. Безумные какие-то вещи, безумные мысли. Я говорил этим голосам, не время, вам не время, я сейчас говорю с Богом. Don't interrupt here. This is time for Jesus. И не вмешивайтесь, не перебивайте Божий голос, потому что сейчас я говорю с Иисусом. Его голос никогда не пойдет вразрез с тем, что написано в Писании. И очень часто Он проговорит вам и скажет вам о том, что где-то глубоко в вашем сердце было сокрыто. Это голос Духа Святого, и голос Духа Святого использует места из Писания, даже стихи из Писания для того, чтобы с нами говорить. You know, maybe some of you, maybe it wasn't very приятно when those guys came in from the Zahaji Yoga to see maybe how I conducted myself. И может быть сегодня даже не совсем приятно было, когда пришли вот эти вот люди, занимающиеся Сахаджи йогой, и хотели посмотреть, даже понаблюдать за тем, как я буду вести себя. Таких обстоятельствах. Я их просто прогнал. Может быть, вы обратили на это внимание. Почему я так поступил? Потому что это время Господа. Они уже не первый раз пытаются это сделать, заходя в этот зал прямо посреди служения. Они могут прийти в любое время на протяжении недели, но приходят именно посреди служения. I understood what voice that was. Я понял, что это за голос. Yeah, and, you know, it's not their time. Сейчас не их время. You know? And so, God help us to listen to Him. God help. И пусть поможет нам Бог слушать Его. You know, give time. His voice. We give time for so many other voices in our life. Отдавая время, выделяя время для того, чтобы внимать Его голосу. Ведь мы на все находим время. You know, voices from television, voices from people that just talk nonsense at work. Мы находим время, чтобы посмотреть телевизор и услышать там что-то. Находим время, чтобы услышать какие-то совершенно неразумные и бессмысленные вещи от коллег по работе, от сотрудников. Let's find time for Jesus. Так давайте же найдем время для Иисуса. Давайте помолимся. Ну, Господь, мы благодарим Тебя за Твою великую любовь к нам, Господи. И мы чувствуем, Господь, когда мы читаем Твое Слово, Господь, что Твое Слово к нам полно, Господь, Твоя любовь и истина, и забота о нас, Господи. И, Господь, пожалуйста, прости нас, когда мы как-то бываем слишком заняты, ну, в наше ежедневное дело, Господь, слышит Тебя, Господь. И мы просим сейчас Твоя прощение, Господь, просим сейчас за новое начало в наше отношение с Тобой, Господь. И мы просим, Господь, чтобы мы были такими детьми, Господь, которые всегда нашли время для их Отца, Господь. И Господь, когда мы уже терпимся, Господь, когда мы уже как-то начинаем на колесо, Господь, не так, пожалуйста, останови нас. Господь, пожалуйста, Твой нежный голос, пожалуйста, останови нас. И просто позволяй нам понять еще раз, какие приоритеты должны быть у нас в жизни. И кому прежде всего стоит слышать. И, Господь, мы просим, Господь, не позволяй все эти другие голосов, Господь, утонуть, Твоя голос, их шум. И позволяй нам, Господь, найти этот, ну, хоть несколько тихих минут, отдать Тебя, Господь, все наше внимание, Господь, отдать Тебе возможность просто открывать дверь и прийти к нам и рассказывать нам, что нужно знать именно сегодня и завтра для завтра. И Господь, мы просим, что Ты действительно для каждого из нас, Господь, стал самым близким другом, Господь, для каждого из нас, самый верный и самый любимый советник наш, Господь, в любой ситуации в жизни. Господь, это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Можно вставать, прыгать немножко, что все как.